Глава 4. Столешница из мореного дуба смялась под сильными узловатыми пальцами, словно горячий ломоть хлеба, но хозяин кабинета не обратил внимания на эту досадную мелочь. От разлитой в воздухе силы, казалось, вспыхнут гобелены на стенах из сероватого мрамора. «Захар, ты понимаешь, что именно ты мне говоришь и кому ты это говоришь?» Голос вопрошающего дрожал от переполнявшего его недовольства. «Я ж тебя, сукин ты сын, в порошок сотру вместе с твоим семейством. О каком контроле над ситуацией ты мне сейчас заявляешь? Или это не ты до сих пор так и не смог найти общего языка со своим отпрыском? Так ты мне скажи, если я чего-то не знаю». На великого князя Полозова эта речь не произвела должного впечатления. Да и ничего хорошего не выйдет, вздумая он сейчас оправдываться перед Романовым. Подобные вспышки монаршего гнева были для него не внове. Князь слишком хорошо знал характер императора, чтобы эту выволочку принимать близко к сердцу. Безусловно, какие-то репрессии последуют не без этого, но и Полозов, и сам Романов прекрасно понимали, что гнев рано или поздно испарится, а тяжелая работа на благо государства никуда не денется. Особенно та работа, которую можно было поручить лишь определенным людям, надежным и преданным душой и сердцем. «Незаменимых не бывает», — так, кажется, говорится. Вот только чем чаще Полозов задумывался над этим утверждением, тем яснее понимал. Автор этих слов никогда не слышал о тайном приказе, и тем более не знал всех сложностей взаимоотношений родов Романовых и Полозовых. «Ваше Величество», — деликатно кашлянул Захар Андреевич, после чего продолжил спокойным тоном. «Я никоим образом не снимаю с себя ответственности за произошедшее. Более того, признаю, случившееся — результат моей и только моей недоработки. Вот только посудите сами. И вы, и я были прекрасно ознакомлены с результатами предварительных замеров его магического потенциала. 3 замера с разницей в год и полтора. Никаких предпосылок к тому, что у него раскроется родовой дар, не было. Если быть уж совсем точным, то за последние 300 лет это 2-й такой случай». «Вон как ты заговорил», — удивился император. «Решил своего сынка с Распутиным в один ряд поставить? Ишь ты, 2-й случай. Ты, наверное, считаешь, что эти статистические данные могут меня успокоить, и внезапное раскрытие родового дара у твоего сына вызовет молчаливое одобрение?» Глаза цвета грозового неба потемнели от гнева. «А может, мне тебе еще орден пожаловать?» — громыхнул голос императора. «Нет, Захар, мое терпение закончилось. Я и так закрывал глаза на твои выкрутасы. Не спорю, ты сделал очень многое. В чем, но в лени и попустительстве тебя точно не упрекнуть. Мне только одно интересно», — пытливо прищурился Романов. «Как ты сумел обойти данную мне клятву?» Удар, раскрытый ладонью по столешнице, отдался дребезжащим звуком в тонких хрустальных плафонах огромной люстры. «Ну же, я жду ответа!» «Клятва работает, как и прежде», — ровно ответил Полозов, поджав губы и отведя взгляд. «Я по-прежнему верен вам, как и весь оставшийся род Полозовых. Ничего в отношениях наших родов не изменилось и не может измениться». «Оставшийся, говоришь?» Не нужно было обладать магическими способностями, чтобы ощутить напряжение, готовое, будь на то императорская воля, смять не только этот кабинет, но и пол дворца в придачу. «Может, я ослышался, или ты мне сейчас посмел на что-то намекнуть?» — прошипел Романов. «Ты не ошалел часом, Захарушка? Или тебе чистый воздух северной провинции в голову ударил?» Полозов, хмуро глядя поверх головы императора, промолчал. Здесь тоже ответа не требовалось. Правитель, не способный тонко чувствовать настроение подданных и различать весь спектр смыслов и подтекстов, вложенных во фразы, не смог бы столько лет крепкой рукой удерживать российский престол. Не дали бы. Свои бы сожрали за милую душу. Плохо было другое. Оба прекрасно все понимали. Полозов слишком умен, чтобы жонглировать словами в ответах. Император это осознавал, но требовать ответов теми методами, которые могли бы использоваться с представителями других дворянских родов, он не мог. Вернее, мог, но в здравом уме ни за что бы не стал этого делать, так как пес, посаженный на цепь, помимо незаслуженной обиды на хозяина, имеет обыкновение срываться и убегать, как только перестанет чувствовать тяжесть цепи. И может пройти много времени, прежде чем его изловят и снова привяжут подле конуры. «Значит, вот как мы с тобой поступим, княже», — наконец принял решение хозяин кабинета. «С этого момента ты отстраняешься от всех дел, касающихся приказа. В течение недели тебе надлежит передать все текущие дела графу Орлову. После его доклада мне удаляешься в свое поместье и не кажешь оттуда носа до моего личного распоряжения. Видеть при дворе я тебя пока не желаю, ты меня понял?» «Как будет на то ваше высочайшее повеление?» — скрипнул зубами князь. «Не сочтите за чрезмерную наглость, государь, но считаю, что недели будет недостаточно для того, чтобы в полной мере посвятить Орлова в тонкости. А учитывая нездоровые шевеления на восточной границе, ваше решение может быть опасным для империи». «Это уже не твоего ума дело, Захар!» — раздраженно рявкнул император. «Я сказал, и да, хоть к силе взывай, хоть к попам беги свечки ставить. Но если с носителями крови Романовых, пока твоего отпрыска ловят, что-то произойдет, пощады не ждите. Если паршивец наделает беды, лучше бы всем вам быть уже мертвыми». Пронизывающий холод от высвобожденной силы смерти пронесся по помещению, пробирая до костей. Никто из мужчин не обратил внимания, как в дальнем углу около вычурной тахты, где император любил собираться с мыслями, в клетке застыла канарейка, коготки которой медленно разжались. Крохотное невесомое тельце беззвучно свалилось на деревянное дно клетки, навечно замерев. «Что ты лично предпринял для того, чтобы доставить его в столицу?» — требовательно спросил Романов. «Или ты только настолько обрадовался преемнику, что решил ничего не делать?» «Я лишь сумел выяснить, куда именно он направился», — глухо произнес Полозов, игнорируя язвительный тон императора. Будь на то воля князя, он бы ни за что не сказал этого императору, вот только противиться клятве он действительно не мог, пока не мог. «Вот как?» На лице императора впервые промелькнула заинтересованность. «И куда же?» «Мертвый». С десяток секунд император пронизывал князя взглядом, после чего задумчиво кивнул. «Уже легче, хорошо, Захар, мое решение ты слышал». Пригладив полы белоснежного кителя, Романов отрывисто бросил, взяв в руки одну из бумаг, лежавшую на столе, показывая тем самым, что аудиенция окончена. «У тебя неделя». И спрашивать императорского позволения, чтобы самому отправиться за сыном в мертвый, было сейчас так же бесперспективно, как и взывать к милости инквизитора, заносящего пылающий факел над костром. И даже если предложение будет действительно стоящим, император мнение не изменит. Слово монарха крепче гранита, это известно всем. Возможно, когда император немного остынет, у Полозова и получится воззвать к благоразумию, но надеяться на это не стоило. Характер Романова был не сахар. Практически на выходе Полозов увидел идущего ему навстречу Орлова, но кто бы сомневался. «Доброго дня, князь!» — нарочито мягкий тон графа не ввел Полозова в заблуждение. «Не знал, что вы уже вернулись из поездки, но искренне надеюсь, что она была легкой и непринужденной». «И вам мое почтение, Сергей Ефимович», — кивнул князь. «Спасибо, все хорошо. Воздух северных провинций весьма бодрит». Усмешка выскочила непроизвольно, но, как оказалось, кстати, поскольку на лице Орлова промелькнула тень досады. «Вы меня простите, я бы с удовольствием продолжил беседу, но сейчас весьма спешу. Думаю, у нас еще будет время наговориться, Сергей Ефимович». «Он уже знает», — понял Полозов. Не прошло двух дней, как он вернулся из Светлореченска, а император не только успел принять решение о его смещении с поста, но и поставить об этом в известность Орлова. «Ну ничего, кто я такой, чтобы спорить с решением императора? Вот только я бы на твоем месте, граф, преждевременно не радовался», — усмехнулся князь, обозначая легкий наклон головы. «Захар Андреевич», — процедил Орлов, — «хорошего вам дня». «Взаимно». Легко сбежав по ступенькам, ведущим в императорский сад, Полозов направился к выходу. Очень редко, когда в его распорядке находились лишние минуты, он не отказывал себе в удовольствии пройтись по идеально вымощенным дорожкам, любуясь результатами трудов многочисленного штата флористов и садовников. Иногда Полозов задумывался — могла бы быть спокойнее его жизнь, стриги он кусты в императорском саду. Ну а что? Подчинение лишь главному распорядителю и ответственность только за определенный участок сада. Красота же. «Кого ты пытаешься обмануть, Захар?» — ехидно возразил внутренний голос. «Ты и так работаешь, можно сказать, тем же флористом. Вот только орудия труда у тебя иные, и участок немножко побольше. Забравшись в личный парамобиль без опознавательных знаков в виде гербов и вензелей, коими любят украшать свои повозки аристократы, Полозов откинулся в водительском кресле, прикрыв глаза. «Пётр, Пётр!» — с досадой выдохнул князь. «Если бы ты знал, как же ты не вовремя!» Уже после того, как Полозов покинул кабинет, в книжной полке, занимавшей всю немаленькую стену, открылась неприметная дверца, из которой выскользнула серая тень. «Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь?» — беззлобно проворчал Романов, скосив глаза на визитера. Молчаливый слуга, служивший императору уже несколько десятков лет, с видимым неудовольствием покосился на безнадежно испорченный письменный стол, покачав головой. Вздохнув, он подошел к настольной лампе, маяком возвышавшейся на столешнице. Ловко свернув матовый плафон, извлек оттуда записывающий кристалл. «Егор, проследи, пожалуйста, чтобы это попало сам знаешь куда. Как сделаешь, все доклад, и осторожнее. Мне бы не хотелось заниматься поисками подходящей кандидатуры на твое место. Все запомнил». Это был давний своеобразный ритуал. Романов ворчал по привычке, а слуга делал вид, что внимательно слушает, хотя его высший магический ранг, о котором кроме них двоих никому не было известно, служил гарантией, в случае чего слуга не только справится с любой поставленной задачей, но и сможет стать весьма неприятным сюрпризом уже в качестве силовой поддержки. «Все будет сделано, государь», — кивнул Егор. «Скажите, ну сколько можно безобразничать?» — пробурчал он. «Третий стол за полгода. Куда это годится?» «Нашел, из чего проблему делать. Распорядишься, чтобы доставили новый». Отмахнулся Романов, на что получил еще один вздох. Иногда императору казалось, что абсолютно всех личных слуг специально обучают нарочито тяжело вздыхать, а умение входит в список навыков, коими обязательно должны обладать выпускники подобных школ. Егор мог бы очередной раз начать долго пояснять, что даже императорское слово не властно над процессом изготовления изделий из мореной древесины, которые выполнялись исключительно для дворца очень ограниченными партиями, но знал, все зря, поэтому не стал этого делать. «Вам нужно испортить еще примерно два стола, государь». Упаковав кристалл в замшевый мешочек, Егор бережно спрятал его во внутренний карман куртки. «Почему два?» — удивился Романов. «Чтобы гарантированно остаться без мебели на 3 года», — пожал плечами слуга. «У Стояновской мануфактуры наконец-то закончился дуб, в ход пойдет лиственница. Вы же этого добиваетесь, Ваше Величество?» «Вон!» — скривился император, почувствовав легкий укол стыда. Да и кто ему мог попенять настолько прямолинейно, кроме верного Егора, с которым он воспитывался с самого детства? «Поручением моим лучше займись, а не советы здесь раздавай. И скажи, чтобы прекратили мариновать Орлова в приемной». «Надеюсь, вы все как следует взвесили перед тем, как принять это непростое решение». Тихо бросил напоследок Егор, исчезая тем же самым способом, которым появился. «Поучи меня еще», — пробормотал под нос император, сделав вид, что не расслышал. Усевшись в жутко неудобное кресло, которое настолько опостылило на несколько месяцев, что Романов с радостью сменил бы его на обыкновенный деревянный стул из какого-нибудь кабака среднего пошиба, он бросил мрачный взгляд на разбросанные бумаги. Вспомнив слова Егора, император железной хваткой задавил в себе мысль сотворить из этого кресла то, что произошло только что со столом. Пока можно терпеть. В конце концов, это кресло — одно из немногих предметов, помогающих чувствовать себя живым человеком с ноющей поясницей, а не одним из бездушных механизмов петербургского завода по производству движителей. Когда дверь в помещение осторожно открылась, впуская графа Орлова, владелец кабинета снова был собран, ничем более не напоминая очень уставшего от государственных дел старика. Долгого разговора с Архипом и заметно помрачневшей Ладой не вышло, поскольку после плотного завтрака, который сам собой организовался после самовара, у молодых людей, как по команде, начали закрываться глаза. И неудивительно, дорога выдалась не из легких, и Петр с Алисой изрядно вымотались, добираясь сюда. Из короткой беседы, перемеживающейся эмоциональными восклицаниями Архипа, который был явно не готов к этой встрече, Петя понял, что авантюрист когда-то состоял то ли в одной команде, то ли в артели с Гордеем, отцом Алисы. Обстоятельства гибели отца девушки никто не касался. Что Алиса, что Архип эту тему старательно обходили. Увидев их состояние, Архип, переглянувшись с сестрой, немедленно выпроводил их отдыхать, пообещав, что после того, как они проснутся, он еще будет здесь. Полозов заметил, что хозяйка несколько раз порывалась сказать что-то, но то ли не нашлось настолько удобного момента, то ли виной стала странная фраза, смысла которой парень не понял, брошенная авантюристом Лади, на какой-то дикой смеси старославянского языка и, кажется, латыни. Несмотря на относительно теплые приемы и обещание не беспокоить молодых людей во время их отдыха, Полозов после того, как попал в комнату, все-таки наложил на окна и входную дверь несколько сторожевых конструктов. Город им незнаком, порядки здесь царят свои, так что если кто-то и вляпается в Петины конструкты, решив потревожить их покой, то последствия можно будет списать на действия охранных артефактов. Эта маленькая ложь вполне удастся, так как подобные устройства хоть и были редки, но заоблачной дороговизной не отличались, и разрушить их легенду о скромных путешественниках, которые решили попытать счастье в мертвом, теоретически не могли. «Не вздумай ко мне приставать», — пробурчала Алиса, сбрасывая обувь на пол и укладываясь на своей половине кровати. «Иначе я за себя...» Через несколько секунд она уже тихо сопела, оборвав фразу на полуслове. Опять я мог только догадываться, что она имела в виду. Да и неважно это было, поскольку он собирался последовать ее примеру. Последнее, что успел подумать Полозов перед тем, как вырубиться, нужно будет пообщаться с Архипом на предмет мертвого. Глупо упускать подобный источник информации, раз все так удачно получается. Пробуждение вышло скомканным. Проснувшись от резкого движения сбоку, Петя, не задумываясь, сформировал в ладони конструкт с воздушной составляющей. Сам по себе он был безобидным, но закачав достаточное количество силы, можно было пользоваться конструктом как обыкновенной воздушной волной, отбрасывая в случае надобности от себя потенциальную опасность. «Ты чего?» — хриплым шепотом спросил Полозов, заметив, что Алиса стоит около кровати, всклокоченная и с затравленным взглядом. Видя, что она не собирается ему отвечать, к чему-то прислушиваясь, парень медленно поднялся с кровати. «Алиса, что происходит?» «Кажется, я что-то почувствовала», — напряженно произнесла девушка. «Странное чувство. Будто где-то рядом слабый менталист, но одновременно вроде и не здесь». «И чем это грозит?» — напрягся Петя. «Нас могут обнаружить?» «Не знаю». Девушка испугалась, это было заметно. «Так раньше никогда не было». Через несколько секунд она присела на корточки, сжав голову ладонями. Когда глаза девушки приняли осмысленное выражение, Алиса слегка помассировала виски кончиками пальцев, глубоко вдохнув несколько раз. «Ты даже представить не можешь, до чего это дерьмовое ощущение», — устало вздохнула она, — «будто внутри кто-то проходится жесткой щеткой прямо по мозгам». «Уверена, что это такой же, как и ты?» «Нет, не уверена, но очень похоже». Плюхнувшись на кровать, Алиса потянулась за обувью, которая так и продолжала валяться на полу. «И вообще тревожно здесь как-то, будто что-то давит», — пожаловалась она. Ничего не ответив, Петя начал проверять свои конструкты. Похоже, хозяева слово сдержали. Ни к дверям, ни к окнам, ни к его парациклу так никто за это время и не подходил, что тоже было весьма странно. Тот же Павлик, пользуясь их отсутствием, должен был облазить их транспорт снизу доверху, но нет. Или парнишке Лада сделала легкое внушение, наказав строго-настрого не приближаться к имуществу гостей, либо Петя погорячился с выводами, и здесь просто было так не принято. «Да, в чем-то ты права», — тихо произнес Полозов, аккуратно обрывая поводки и позволяя силе из конструктов бесследно раствориться в окружающем пространстве. «Здесь довольно странно». Хотя Петя и слышал чьи-то шаги, приближающиеся к их дому, а потом галопом пробежавшиеся по крыльцу, требовательный стук во входную дверь заставил их с Алисой вздрогнуть.